Слава Богу, братья и сестры! Слава Богу! Я хочу вас всех поздравить с праздником. Хочу вас всех поздравить с праздником, с тем, что наш Спаситель, наш Учитель, наш лучший друг, закончив свои земные странствия, вознесся на небо и занял то место, которое уготовил ему Господь Отец. Слава Богу за это! Слава Богу! Это действительно великий день, это действительно такое одно из центральных событий христианского календаря. Вообще христианские праздники – это неотъемлемая часть христианской жизни, потому что они заставляют нас посмотреть назад, оглянуться, вникнуть в евангельскую историю, и тем самым как бы еще больше осознать вот этот вот чудесный план спасения, который уготовлен для нас и который изложен в книге книг. Христианские праздники заставляют нас, дают нам возможность посмотреть на нас сегодняшних, посмотреть на то, как народ спасается, на то, как народ кается, на то, какие события происходят в церквях, как строятся наши церкви, как наши взаимоотношения меняются с братьями, сестрами, с Господом. И это очень важно. Также христианские праздники заставляют нас обратить свой взор в будущее, да, и увидеть вот этот вот чудесный план спасения уже как бы вот в этой вот динамике, в его реализации, когда каждый из нас займет свое место в Царстве Божьем. Вот в этом вот смысл христианских праздников. С одной стороны, у нас, конечно же, должна быть радость в сердце от того, что мы празднуем. Но с другой стороны, христианские праздники – это также повод для размышления, для, так сказать, более глубокого познания Евангелия, для того, чтобы вспомнить, проанализировать, сделать какие-то определенные выводы. Точно так же и сегодняшний праздник Вознесения, да, он требует тоже определенного такого анализа, как бы рассмотрения в контексте того, что этот праздник значит для нас с вами в первую очередь, как для верующих людей. Но что такое Вознесение? Чем, так сказать, ознаменовалось это событие? Да, действительно, это конец земных странствий Иисуса. Это конец Его служения на земле. Это окончание, как бы, Его служения на земле. И это расставание. Это расставание с учениками и расставание Господа Иисуса Христа с этой землей. Вообще, да, как бы расставание с человеческой, так сказать, точки зрения – это такая невеселая процедура. Я в своей жизни много расставался с людьми по разным причинам, и никогда я не испытывал каких-то радостных чувств по этому поводу. Я сидел, вот недавно думал, мы провожали несколько лет назад Валеру Кесарца, и я провожал его в Америку. И знаете, у меня не было радостных чувств по этому поводу, потому что он уезжает. Нет, у меня не было как бы особой скорби, я вам могу сказать, но у меня не было такого праздничного настроения. Валера был мне дорог, он мне был близок очень, и мне бы очень хотелось с ним и дальше служить, общаться. Ну, повел так Господь, но тем не менее, этих радостных чувств, радостных таких волнительных ощущений у меня не было. Но вот этот праздник Вознесения, тем не менее, несмотря на то, что мы здесь, так сказать, видим вот это вот расставание с Господом нашим, он действительно, это праздник. Действительно, это праздник, это тот момент, да, когда мы можем сказать, что конец лучше, чем начало. Конец лучше, чем начало. Несмотря на то, что, да, действительно, наш Спаситель пришел в этот мир во славе, но сам процесс его рождения, он был далек от такого, знаете, царского антуража, царских таких, так сказать, обстоятельств. Иисус родился, мы знаем, не во дворце, не в палатах. Он родился в хлеву, он был положен в ясли, да, и, в общем, вот этот вот процесс рождения как бы не был окружен какими-то царскими почестями. Но уход Иисуса, уход, окончание его земного служения совершенно иначе сопровождается совершенно другими обстоятельствами. Совершенно другими обстоятельствами. Мы знаем в этой жизни многих людей, которые, да, действительно родились примерно в таких же обстоятельствах, как Иисус Христос. Я имею в виду, ну, в злых днях, будем так говорить, украинскую мову. И потом, так сказать, осуществляя какие-то действия, работая, занимаясь бизнесом, другими делами, эти люди достигают каких-то невероятных высот в политике, я еще раз говорю, в бизнесе, в каких-то, так сказать, общественных делах своих. И эти люди действительно, так сказать, всей своей жизнью подтверждают то, что они смогли это сделать. И потом происходит то, что происходит. Никто, так сказать, из нас не вечен. И эти люди уходят и как бы оканчиваются их, так сказать, земные странствия. Да? И вот эти вот торжественные процессии, эти величественные похороны, знаете, так сказать, на это все можно смотреть, и это со стороны действительно выглядит, ну, скажем так, достаточно величественно. Но я хочу сказать, что ни один из этих умерших, ни один из тех, кто своими силами, своим талантом или какими-то другими вещами достиг каких-то невероятных успехов на этой земле, он не удостоился такого окончания своего земного пути, как Иисус Христос. Никто из них не был восхищен на небеса, и вот это восхищение ни для кого не сопровождалось явлением ангелов, которые обратились к народу и сказали: послушайте, он вернется. Он вернется, такого не было. Только Иисус в полной славе, вот именно вот в полной славе, в полном смысле слова слава, вознесся на небеса, вознесся на это облако. И слава Богу за это, слава Господу. Поэтому я еще раз говорю, что да, действительно, вот этот вот конец Иисуса, это окончание его земного пути, это великое событие. Это великое событие, которое подтверждает вместе с тем и то, что Иисус воскрес, и что смерть побеждена. Да? Господь не ушел во прах, как уходят люди. Господь не, так сказать, совершил вот этот вот акт смерти. Смерть была повержена, и он, так сказать, находясь в добром здравии, и в полной славе вознесся к Господу, еще раз показал нам вот этот вот чудный путь и эту чудную перспективу, о которой мы уже говорим, начиная вот с пасхальных наших праздников. Слава Богу! Слава Богу! Так оно и есть. И поэтому, знаете, когда сегодня мы говорим об этом празднике, то можно его рассматривать с разных сторон. Его можно рассматривать с разных сторон, но я хочу обратить внимание всего лишь на три такие аспекта. Первый момент – это исторический. Это исторический. Вознесение Иисуса Христа имеет вот этот вот исторический или теологический смысл, он в нескольких, так сказать, аспектах. Это положило конец его земному служению. То есть, да, так оно и есть. Иисус закончил здесь свое земное служение. В этот момент он вознесся, и это служение было закончено. Это первое. Второе, что более важно, что это служение было закончено успешно. Все, что Отец заповедал, все, что Отец сказал, все, что Отец хотел, Иисус исполнил. Он исполнил все, и вот этот вот конец, действительно, он является поэтому настолько триумфальным. Это действительно триумф вот Духа, триумф, так сказать, знаете, вот это Бога-человека, который исполнил все, устоял до конца и вознесся в полной славе к Отцу. Слава Богу! Второй момент, о котором я хотел сказать, связан с изменением состояния учеников. С изменением состояния учеников. В этот момент ученики, как после того, как Иисус вознесся, началось их как бы самостоятельное хождение. Хождение, то есть они, так сказать, лишились того, на кого всегда можно было опереться, кто кормил, кто оберегал, кто согревал теплом своим. Они лишились вот этого вот, так сказать, физически зримого своего лидера. его не стало перед ними. И, конечно, они, так сказать, испытывали печаль от этого. Но Господь их предупреждал о том, Христос их предупреждал об этом. Уже здесь зачитывались эти слова о том, что если я не уйду, то Дух Святой, то Утешитель не придет. Конечно, в тот момент ученикам было сложно понять, о чем речь идет, но тем не менее эти слова были сказаны. Но вместе с тем Иисус говорит, и сказано в Евангелии от Иоанна, что Он не оставляет учеников навсегда. В Евангелии от Иоанна, в 14 главе, 26 стихом, мы читаем: «Я пребуду с вами во все века, через Утешителя, через Святого Духа, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Поэтому, несмотря на то, что Иисус, да, уходит, вознесся, так сказать, на небо и физически перестал быть здесь, присутствовать на этой земле, тем не менее Он посылает Заместителя, Он посылает Утешителя, Он не оставляет и учеников, и нас один на один с этим миром. И в Деяниях мы уже сегодня читали это, написано: «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». И поэтому Иисус говорит: не расходитесь, это совершится, это будет вот-вот-вот, через короткий промежуток времени. И так оно действительно и происходит. И, знаете, это лишний раз подтверждает истинность Писания, и это лишний раз для учеников является свидетельством того, что все, что Иисус говорил, Он исполнил, и что исполнится и все остальное, что было обещано. В частности, исполнится то, о чем мы читаем в первом послании Фессалоникийцам, в 4 главе: «Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними будем восхищены на облака в сретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами». И я сими словами хочу утешить и вас. Слава Господу! Слава Господу! Потому что свершилось все, что было написано. И свершится вот именно вот это вот то, что сказано. Знаете, для нас с вами все закончится хорошо. Для нас с вами ждет победа, и наш удел – это быть с Христом на небе. Слава Господу! Слава Богу за это! И третий момент, о котором я хотел сказать, это личный момент, это наше личное переживание этого праздника, знаете, который является действительно таким апофеозом торжества Иисуса Христа. Иисус в Иоанна, в 14 главе, во 2 стихе говорит: «Я иду приготовить место вам в обителях Господа». Слава Богу! Слава Богу! Иисус Христос вознесся, пошел к Господу для того, чтобы приготовить место для меня там. Знаете, это будет не так, как человек покупает квартиру в новострое. Человек покупает квартиру в новострое, и действительно присутствует какая-то радость. Потом человек садится, приходит и видит, что это холодные бетонные стены, в лучшем случае окна, и что еще предстоит множество работы. Это будет не так. Иисус – это тот дизайнер и тот строитель, который уже все приготовил для меня и для вас там. Мне не надо будет приходить туда и говорить: «Боже, где мои руки, где мои ноги, как мне, как что?» Нет, этого не будет. Уже все приготовил Господь. И это, знаете, мое личное переживание, это моя личная благодарность Господу за то, что Он пошел туда, впереди меня, для того, чтобы приготовить мне вот эту вот жизнь в Царстве Небесном. Слава Ему за это. Слава Господу! Я готовился к этой проповеди, и Господь положил мне на сердце слова, с которыми я хочу поделиться с вами. «Последний раз, собрав учеников, Иисус оставил им святое поручение, и через них, не тратя лишних слов, нам пояснил чудесный план спасения. Он повелел нести благую весть, по всей земле ее распространяя, а тем, в ком Дух Господень нынче есть, служить Христу, Его заветы исполняя. И вот Христос вознесся в небеса, и небо унесло Его из виду, и тем Он продолжает чудеса, войдя во славу, славный сын Давида. Но Он еще вернется точно так. Два ангела об этом нам сказали, и в тот момент повержен будет враг. Мы с вознесением это осознали. Гряди, Господь, вся церковь Тебя ждет, благоговея, помня воскресенье, и всякий день хвалу Тебе поет, благодаря за дивный дар спасения». Слава Богу!